У Журдена дух захватывает от порхающих вокруг хорошеньких балерин. Очень даже здорово. Да? Да. Танцорки откалывают ловко. Мы сочинили для вас балет. Вы увидите, сколь это очаровательно. Он понадобится мне сегодня же. Особа, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед. Ну, все готово, сударь. Довольны особенно некоторыми минуэтами. О, минуэт, да. Минуэты. Это же мой любимый танец. Да? Да. А вы посмотрите, как я его танцую. Прошу вас, сударь. Пригласив одну из балерин, Журден начинает минуэт. Да, танцы явно не являются его призванием. Учитель делает все возможное, чтобы Журден двигался под музыку. И... Прошу. Пожалуйста, в такт. Голову выше, колени не гнуть. Корпус прямей, руки согнуть. И... Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Спасибо. Все, кроме двух учителей, покидают зал. Научите-ка меня кланяться маркизе. Кланяться маркизе? Да. Ее зовут Доремена. Позвольте вашу руку, сударь. Да не надо, вы скажите, я запомню. Если вы хотите, чтобы это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз. Затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце склонитесь к ее ногам. Ну-ка, покажи. 7 минут. Значит так. И раз, два, три. Раз, а? И раз, два, три, два, понятно. И раз, два, три, к ногам. К ногам, да, понятно, понятно. Сударь, учитель фехтования пришел. Ага. Скажи, пускай придет и начинает урок. Нет, я вас прошу обоих не уходить, я хочу, чтобы вы посмотрели, как это у меня получается. А вот и учитель фехтования. Мужчина весьма внушительного вида, в кожаном нагруднике и ботфортах. Один глаз закрыт повязкой, на суровом лице шрамы, следы былых сражений. Это кто? Как кто? Это учитель музыки. Карамба. А это кто? А это? Это учитель танцев. Да. Карамба. Рапиру! Салют! Ангард! Не виляйте задом! Шире ноги! Легко упорно левое бедро! Да не надо так расставлять ноги, обе стопы на одной линии! Кисть правой руки на уровне бедра! Конец рапиры прямо против плеча. Кисть левой руки на уровне глаза. Левое плечо назад. Голова прямо. Взгляд уверенный. Уверенный взгляд. Выпад! Ура! Ангард! Не виляйте задом.